Глава 36. Просыпайся. Мы хотим есть. Просыпайся. Мы хотим есть. Пробуждение на холодном полу потихоньку превращалось во вредную привычку. Снова раскалывалась голова. На этот раз, впрочем, Перри немедленно связал неважное самочувствие с похмельем. От электрического освещения на кухне рябило в глазах. Сильно болела нога. В животе урчало. Первой мыслью было, что он ничего не ел в течение 3 дней. Из гостиной свет не проникал, поэтому, скорее всего, уже наступил вечер или ночь. Перри взглянул на израненную ногу. Кровотечение прекратилось. Футболка стала похожа на тряпку болезненно-бурого цвета. Засохшие черно-бурые пятна крови резко выделялись на ярко-белом линолеуме. Как будто 4-летний мальчуган вдоволь наигрался в песочнице во время дождя и вернулся домой, не вытерев ноги. По мере того, как свежая рана предпринимала отчаянные попытки к заживлению, ногу пронизывала тупая пульсирующая боль. Никаких признаков жизни у представителей большой шестерки не наблюдалось. В этих местах не ощущалось ни зуда, ни боли. Отсутствие ощущений не доставило Перри особой радости. Трудно было понять, почему подонки вдруг затаились и ничем себя не выдают. «Большая шестерка!» Его губы искривились в болезненной усмешке. «Не совсем так. Надо вам придумать другое прозвище. Вы больше не большая шестерка, а стартовая пятерка». Перри захотелось отыскать вилку, ту самую, которую он использовал, чтобы вытащить одно из маленьких чудовищ из собственного тела. Ему хотелось увидеть, как выглядит синее существо, лишенное связи с его искромсанной ногой, словно детеныш кенгуру, насильно извлеченный из сумки матери-самки. Нога не только изнывала и дергалась от боли. Возникло еще какое-то необычное чувство, которое Перри никак не мог понять. Что мог натворить чертов треугольник в последние мгновения? Перри перевернулся на живот и попытался подняться, не перекладывая вес на больную ногу. Ему это удалось. И, выпрямившись, Перри с трудом облокотился о стойку. Потом осмотрел глазами пол в поисках злополучной вилки. Та отлетела к холодильнику. Он осторожно прыгнул на здоровой ноге. Удержал равновесие. Потом медленно опустился, чтобы подобрать вилку. «Надеюсь, тебе больно, мерзавец», — тихо проговорил Перри, с опаской осматривая неприятный трофей. Треугольник выглядел как слоистая черная морская водоросль, обволакивающая вилку в смертельных объятиях. Перри едва мог различить треугольную форму, поскольку теперь это был просто кусок дерьма без каких-либо форм или функций. Но его сосредоточенное внимание привлекло не туловище. Перри раскрыл рот от удивления и нахлынувшей на него новой волны страха. Хвост твари был таким же сухим, легким и жестким, как и туловище. А вот кончик представлял собой нечто совсем необычное. На нем виднелись крючковатые костяные выступы, похожие на маленькие когти или зубы. Перри осторожно дотронулся до одного из выступов. Тот оказался острым, как нож. Тот самый нож, которым он искромсал собственную ногу. Некоторые когти загибались вовнутрь. На них не было разломов или трещин. Наверное, они помогали удерживать хвост на большеберцовой кости. Однако 5 когтей были выгнуты наружу или как-то вверх, в направлении высохшей головы треугольника. «Как такими когтями за что-нибудь цепляться?» — прошептал Перри. «Что за чертовщина?» Губы скривились в отвращении, когда он, наконец, понял назначение когтей. Выгнутые наружу когти не способны удерживать хвост на месте. Они могли лишь резать и рубить, если тварь каким-то образом пытались вытащить из тела человека. Вот почему его нога совершенно истекла кровью. Потому что наружу из голени, через собственные живые ткани, он тащил острые, как бритва, когти длиной в 1/4 дюйма. Они представляли собой защитный механизм, который должен был причинять Перри боль, если он попытается удалить треугольник из тела. Теперь Перри знал, что прячется в его теле. Когти служили предупреждением о том, что случится, попытаясь он избавиться от других тварей. С ногой еще повезло, если бы один из таких хитроумных когтей резанул артерию, то наверняка погубил бы его. «Не пытайся повторить!» Перри раздумывал, надо ли попробовать еще раз и избавиться от остальных тварей. Однако грубая сила, очевидно, не способ, чтобы... Перри несколько раз моргнул. Воспаленный мозг отказывался постичь то, что только что произошло. Он отчетливо расслышал какой-то голос. Неужели он сходит с ума? Мозг заполнили неясные воспоминания о грубой операции, произведенной над собственной ногой, и о голосе, который эхом отдавался в его хмельной голове. Помимо перспективы скорой смерти, у него еще и раздвоение личности. «Я псих! Вот оно что! Я чокнутый! Это единственный ответ на все вопросы!» «Нет, ты не сумасшедший! Мы так не думаем!» К горлу подступил комок, в животе снова заурчало. Итак, голос явно сказал ему: «Мы так не думаем. Мы». То есть не что-то одно, а, например, стартовая пятерка. Перри на время лишился возможности думать. «Я сумасшедший», — растерянно шептал Перри. «Сумасшедший». Голос повторился эхом, и Перри различил его ясно и отчетливо, хотя уши ничего не расслышали. Голос звучал в голове, без вокальных и тоновых оттенков. «Сумасшедший, покорми нас!» «Это они. Треугольники. Стартовая пятерка. Они говорят с ним». Перри тяжело оперся о стойку, боясь свалиться на пол, как будто сраженный физическим ударом. Его сыпь превратилась в треугольники, которые теперь с ним разговаривали. Следует ли ему отвечать? «Привет», — подумал Перри. Никакого ответа. Он попробовал сосредоточиться. «Привет», — подумал он, напрягшись изо всех сил. Снова молчание. «Накорми нас, хочется есть!» «Накормить вас?» Ответ пронесся в голове, словно рев толпы болельщиков на финальном матче розовой чаши под Новый год. «Да, да, накорми нас! Мы голодны!» Ему ответили. Перри зажмурил глаза и подумал: «Почему вы отвечаете мне?» Он подождал, но снова не получил никакого ответа. «Ответьте мне!» Урчание в животе перерастало в своеобразный рев. Несмотря на потрясение от услышанных голосов, Перри не мог не обращать внимания на терзающее его чувство голода. «Очень хочется есть», — прошептал Перри. «Нам тоже! Накорми нас, мы хотим есть!» Окончательно поняв, он поднял голову. «Так значит, вы слышите меня?» «Да, да, слышим!» «Вы разговариваете со мной, но не умеете читать мысли. Мы посылаем слова по нервам. Твои нервы не посылают слова обратно. Хочешь ли ты есть?» Захотелось рассмеяться и заплакать. Изо рта вырвался какой-то неопределенный звук, похожий на кашель неизлечимо больного человека. Такие звуки доносились из мрачных бараков Бухенвальда, где люди были лишены всяческой надежды на спасение. Перри сдержал подкатившие глазам слезы. Здоровая нога устала. Он тяжело оперся о кухонную стойку, свесив голову вниз и уставившись невидящим взглядом в пол. «Накорми нас! Мы хотим есть!» Голос в голове звучал громче и настойчивее, и все сильнее урчало в животе. Внезапная тупая боль в желудке вывела Перри из состояния задумчивости. Он вдруг осознал, что уже несколько дней нормально не питался. Сейчас им всецело овладели голод и легкая тошнота. «Чертов сукин сын, накорми нас! Мы голодны!» Припадая на одну ногу, Перри проковылял к холодильнику, открыл дверцу и осмотрел содержимое. Немного тунца, почти полная бутылка шоколадного сиропа «Хершис», малиновый джем «Смакерс» и неоткрытая банка соуса для спагетти. Перри вытащил ее из холодильника. Потом исследовал содержимое буфета в поисках макарон или лапши, но обнаружил лишь немного рисового плова «Фуд Клаб» и наполовину пустой пакетик чистого белого риса «Кост Каттер». Он также нашел банку свинины с фасолью фирмы «Кэмпбелл», полбуханки черного хлеба и трехфунтовую банку кулинарного жира «Криско». Самое время посетовать на срыв ежедневного ритуала покупок в супермаркете. Так или иначе, для начала вполне достаточно. Настолько хотелось есть, что сейчас он, наверное, не отказался бы даже от залитых шоколадом тараканов. Перри сунул два кусочка хлеба в тостер, а третий сразу в рот. Откупорив банку со свининой и фасолью, втянул носом заманчивый аромат, нетерпеливо выложил содержимое в миску и поставил разогревать в микроволновку. «Да, да, да, да, да!» Прежде чем первый горячий ломтик выпрыгнул из тостера, Перри успел прожевать хлеб и сунул в рот еще один кусок. Как только тостер освободился, он загрузил его новыми ломтиками. Запищал таймер на микроволновке. Перри вынул миску, схватил тост и заковылял к столу. Стол был измазан кровью. Его кровью. Перри решил поесть у стойки. Наклонившись к ящику со столовыми приборами, он вытащил вилку и, не дожидаясь, пока фасоль немного остынет, принялся жадно есть. Кроме ломтика хлеба и яичницы, он несколько дней ничего не брал в рот. Тело бурно радовалось пище. Свинина с фасолью, казалось, была вкуснее всего, что он пробовал раньше. Вкуснее креветок, стейка, вкуснее даже озерной форели. К тому времени, когда миска была начисто вылизана, он почувствовал себя значительно лучше. Голод удалось ненадолго подавить, и мысли потихоньку сосредоточились на другой проблеме. Перри вдруг понял, что его стартовая пятерка не издала ни писка с того самого момента, как он приступил к еде. «Эй!» — воскликнул Перри. Едва ли можно было представить себе разговор с треугольниками, вживленными в тело, которые отвечали посредством его собственной нервной системы. «Эй, вы где?» «Мы здесь!» Ответ звучал спокойнее по сравнению с предыдущим моментом, когда они жаловались на голод. «Почему вы перестали разговаривать?» Ему хотелось ощущать разговор, потому что не терпелось узнать что-нибудь новое об этих необычных тварях, и еще потому, что они никак не проявляли себя в течение нескольких дней, а когда они сидели тихо, то наверняка росли. «Подожди, мы едим! Еда в пути!» Услышанное дрожью отдалось в груди. Перри сразу понял, что произошло. Треугольники — паразиты, впитывающие в себя пищу. Существа цеплялись за мышцы, сухожилия и скелет, подключались к кровотоку, словно теленок, сосущий из вымени коровы. Перри почувствовал, что закипает от ярости. Однако пока он сам ничего не ел, твари, естественно, ничем питаться не могли. Это означало, что его они не едят. Итак, хорошие новости — они не поедают его изнутри. А плохие новости — треугольники растут еще быстрее, благодаря весьма питательному рациону из свинины и бобов. Перри почувствовал себя загнанным в угол. Он все сильнее ощущал боль. Болела нога. Неприятные ощущения были и в животе. Глаза постоянно закрывались. Хотелось доползти до кровати и уснуть, забыв обо всем. Перри добрался до дивана, осторожно подпрыгивая на здоровой ноге. Потом тяжело и не без удовольствия опустился на мягкие подушки. Казалось, диван ласкает тело, ослабляет стресс, забирает его куда-то под подушки. Может, он умрет во сне, но противиться наступлению сна Перри попросту был не в силах.